Если бы мы восхотели поподвязаться немного, то не скорбели бы много и не испытывали бы трудностей. Ибо если кто понуждает себя на подвиги, то, продолжая подвязаться, мало-помалу преуспевает и потом спокоем совершает добродетели, по елику Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. Будем же понуждать себя, ибо мы, хотя не достигли еще совершенства, но если будем подвязаться, то через подвиг получим помощь, и сею помощью стяжем всякие добродетели. Посему-то некто из отцов сказал: «Дай кровь и прими дух», то есть подвязайся, и получишь навык в добродетели. Как желающий обучиться плотничеству не занимается иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести оное. Однако же всему должна быть мера. Некто из старцев сказал: «Ходите путем царским и считайте поприще, версты». Ибо добродетели — суть середины между излишеством и недостатком. Поэтому и сказано в Писании: «Да не уклонишься ни на десно, ни на шуе, но путем царским ходи». Зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Но душа, уклонившись от добродетели, делается страстной и рождает грех, и потом томится, не находя себе в нем естественного упокоения. И дерево разве имеет по естеству червей внутри себя? Но заводится в нем малая гнилость, от этой гнилости зарождается червь, и сей самый червь съедает дерево. Так и душа сама производит зло, и опять сама мучится от зла, как сказал Григорий Богослов: «Огнь есть порождение вещества и поедает вещество, как и злых зло». То же самое видим и в телесной болезни. Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-либо в теле, и от этого потом человек делается больным. А прежде этого вовсе не существовало болезни, и она не была никогда чем-либо. И опять, по исцелении тела болезнь уже вовсе не существует. Так точно и зло есть недуг души, лишившийся свойственного ей и по естеству ей принадлежащего здравия, которое есть добродетель. Есть три состояния в человеке. Он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее. Действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Сопротивляется ей тот, кто не действует по ней и не отсекает ее, но благоразумно минует как бы страсть, однако имеет ее в себе. А искореняет страсть тот, кто подвязается и действует против страсти. Действующий по страсти подобен человеку, который, будучи поражен от врага своего стрелами, берет их собственными руками и вонзает в свое сердце. Сопротивляющийся страсти подобен осыпаемому стрелами врага своего, но облеченному в броню и потому не получающему ран. А искореняющий страсть подобен тому, кто, будучи осыпаем стрелами врага своего, сокрушает их или возвращает в сердце врага, как сказано в Псалме: «Оружие их да внидет в сердце их, и луцы их да сокрушатся». Один брат 7 дней пробыл в горячке, и вот прошли другие 40 дней, а он еще не находит в себе крепости. 7 дней был болен сей смиренный, а сколько дней прошло, что он все еще не поправился? Так бывает и с душой. Иной согрешает немного, а сколько времени проводит потом, проливая кровь свою, пока исправится? Видим, как братья наши похищаются из среды нашей и не внимаем себе, тогда как знаем, что и мы мало-помалу приближаемся к смерти. Будем же внимать себе, пока есть время, не будем терять его понапрасну. Как не помним мы слова оного старца, сказавшего, что если кто потеряет золото или серебро, то вместо его может найти другое. Если же потеряем время, живя в праздности и лености, то невозможно найти другого взамен потерянного. Поистине, будем искать хотя одного часа сего времени, и не найдем его». Один великий старец прохаживался с учениками своими на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учеников своих: «Вырви этот кипарис». Кипарис был мал, и брат тотчас одной рукой вырвал его. Старец указал ему на другой, больше первого, и сказал: «Вырви и этот». Брат раскачал его обеими руками и выдернул. Старец указал ему на другой, еще больше. Он вырвал и тот, но с великим трудом. Потом указал ему на иной, еще больше. Брат с величайшим трудом сперва много раскачивал его, трудился и потел, и, наконец, вырвал и сей. Наконец, старец показал ему и еще больший кипарис. Но брат, хотя и много трудился и потел над ним, однако не мог его вырвать. Старец, видя, что он не может сделать этого один, велел другому брату помочь ему. И они оба едва успели вырвать его. Тогда старец сказал ученикам своим: «Вот так и страсти, пока они малы, то, если пожелаем, легко можем исторгнуть их. И если же вознеродим о них, как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем большего требует от нас труда. А когда очень укореняется в нас, тогда даже и с большим трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, если не получим помощи от некоторых святых, помогающих нам по Бозе». Пророк говорит к чере Вавилонской: «Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень». Черь Вавилонская — образ всего греховного и Бога противного. Порождение ее — суть страстные помыслы и дела. Блажен, кто не принимает порождающихся в нем лукавых помышлений и не дает им места возрастать в себе и приводить зло в действие, пока они еще малы, и прежде чем укореняются и восстанут на него, всячески старается сокрушить их о камень непоколебимой решимости и истреблять их именем Господа Иисуса Христа. Отцы указали нам, как человек должен постепенно очищать себя. Каждый вечер должен он испытывать себя, как провел день, и опять утром, как провел ночь, и каяться пред Богом, в чем ему случилось согрешить. Нам же, так как мы много согрешаем, поистине нужно по забывчивости нашей и по истечении 6 часов испытывать себя, как провели мы время и в чем согрешили. Кто станет таким образом испытывать себя, в том зло начнет мало-помалу уменьшаться. И если он делал 9 проступков, будет делать 8. И так, преуспевая постепенно, с помощью Божией, не допустит укрепиться в себе страстям. Великое бедствие — впасть в навык какой-либо страсти. Не тот, кто однажды разгневался, называется уже гневливым. И не тот, кто однажды впал в блуд, называется уже блудником. И не тот, кто однажды оказал милость, называется милостивым. Но как в добродетели, так и в пороке, от частого вон их упражнениях душа получает навык, и потом этот навык или мучит, или покоит ее. Добродетель покоит, ибо чем более мы делаем доброго, тем больше приобретаем навык в добродетели, и через то возвращаем себе свое природное свойство и восходим к первоначальному своему здравию. А порок мучит, потому что через него мы принимаем некоторый чуждый и враждебный естеству нашему навык, который и разрушает его. Орел, если весь будет вне сети, но запутается вон и одним когтем, то через эту малость низлагается вся сила его, и ловец может захватить его, лишь только захочет. Так и душа, если хотя одну только страсть обратит себе в навык, то враг, когда не вздумает, не излагает ее, так как она по причине той страсти находится в руках его. Не допускайте же, чтобы какая-либо страсть обратилась вам в навык, но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если же мы и будем побеждены, как человеки, и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать, покаемся в нем, восплачемся пред благостью Божией, будем бодрствовать и подвязаться. И Бог, видя наше доброе произволение, смирение и сокрушение наше, подаст нам руку помощи и сотворит с нами милость. Все случающееся должно возводить к Богу и говорить: «Ничего не бывает без воли Божией. Знает Бог, что то и то благо и полезно, потому и случается так. Из всего, что Бог творит, ничего нет такого, что не было бы блага, но вся добра и добра зело». Итак, никому не должно скорбеть о случающемся, но, возведши то к Богу, успокаиваться. Есть некоторые люди, которые до того изнемогают от случающихся скорбей, что отказываются от самой жизни и считают сладкой смерть, лишь бы только избавиться от скорбей. Но это происходит от малодушия и от многого неразумия. Не знают они той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души из тела. Один весьма ревностный брат спросил некоего старца: «Отчего душа моя желает смерти?» Старец ответил ему: «От того, что ты не хочешь терпеть находящие скорби, не зная, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней». И другой брат тоже спрашивал старца: «Отчего я впадаю в беспечность, пребывая в келье своей?» И тот сказал ему: «От того, что ты не узнал еще неожидаемого покоя, ни будущего мучения. Ибо если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келья твоя была полна червей, так чтобы ты стоял в них по самую шею, ты терпел бы сие, не расслабевая. Но мы, спя, хотим спастись, и потому изнемогаем в скорбях, тогда как должны были бы благодарить Бога и считать себя блаженными, что сподобляемся немного поскорбеть здесь, чтобы там обрести немалый покой».